Глава 491. От лавки Билума до района шепчущей кувшинки оказалось рукой подать. Естественно, в рамках огромного Данатана. Отказавшись воспользоваться общественным транспортом в виде 32-ногой, вытянутой как колбаса твари, на спине которой красовались около 60 седел кресел, троица просто прогуливалась по городу. Во время прогулки Дора постоянно что-то рассказывала о величественных дворцах, сокрытых за высокими заборами и недружелюбной стражей. Оказалось, что школа Святого Неба располагалась в самом элитном из районов столицы. Помимо этого, довольно часто на небольших площадях, опять же по меркам Данатана, а то центральная площадь столицы Лидуса по сравнению с этими выглядела жалким пятачком, стояли памятники героям прошлого. Один раз троица прошла мимо фонтанного комплекса столь изумительной красоты, что он каким-то образом влиял на сознание, успокаивал мысли и душу. Неудивительно, что под его водами сидели в позе лотоса десятки адептов, от учеников разных школ до адептов силы вплоть до пика рыцаря духа. И про все вокруг, как и положено наследнице одного из семи крупнейших домов, Дора что-то могла рассказать. Иногда она смущенно ограничивалась всего парой слов, но куда как чаще была способна вспомнить целую историю. «Надо будет как-нибудь обязательно сводить вас в императорский дворец». На этих словах Хаджар с Иненом поперхнулись. Они в свое время и представить не могли, что окажутся в таком месте, как Данатан. Не то что во дворце самого главного и сильнейшего человека империи Дарнас. «Не удивляйтесь так», — засмеялась Дора. «Мы же не на прием к его императорскому величеству пойдем». А любой из дворян и аристократов может свободно туда заходить и выходить. Дворец же огромен, как город приграничных королевств. Без посетителей в нем было бы очень пусто. А это правда, что у каждого из семи кланов там есть собственные помещения? Правда, кивнула Дора. Более того, специальные представители наших кланов с их семьями живут там на постоянной основе, как и сотни других семей аристократов. Кто знает, когда император может их вызывать по срочному вопросу. Так намного проще. Мысленно Хаджар добавил еще и то, что чем ближе клан к кормушке в лице императора, тем сытнее их жизнь. Вслух, разумеется, говорить не стал, да и сам уже через пару минут перестал об этом думать. Интриги высоких дворцовых шпилей его никогда не интересовали. У него были меч, чтобы сражаться, и горизонт, за которым идти. Ничего другого Хаджару Дархану и не требовалось. Ни шелка, ни золота, ни дворцы. До района шепчущей кувшинки они добрались только под вечер. По словам Доры, при этом они буквально прошли из одного квартала в другой. Можно себе представить, насколько огромна была столица Дарнаса. Архитектура в этом районе слегка отличалась. Многоэтажные дома сменились на многочисленные дворы, рестораны, увеселительные заведения, дорогие таверны и питейные. Их здесь находилось хоть отбавляй. По улицам бродили веселые, полупьяные люди, слышались песни, по воздуху струилась музыка, зажглись оранжевые круглые фонари. Они, ничем не закрепленные, свободно летали, разливая по округе нежный приглушенный свет. Выглядело все это одновременно красиво и пугающе дурманище. В таком месте, среди бесчисленных услад похоти и разума, можно было легко потерять свое «я». Хотя для любого смертного это стало бы еще и потерей души. Ресторан, к которому их привела Дора, находился в самом центре района. Огромный двор, где мог бы уместиться район простого города Лидуса, поражал своим размахом. Бревенчатый забор возвышался на добрых 3 метра, а над открытыми воротами висела каменная вывеска «Небесный пруд». Среди пышного ухоженного сада находилось пузатое 3-этажное здание. Из него доносились голоса гулявших и отдыхавших адептов. На входе стояло несколько стражей. Хаджар сначала не поверил, что рыцари духа средней стадии могут служить охранниками, но потом понял, что все же могут. У каждого желающего войти внутрь они просили императорскую печать. Такие выдавались титулованным дворянам и аристократам. Иными словами, для простолюдинов вход в ресторан «Небесный пруд» был заказан. И затем, чтобы так оно и оставалось, следили 2 адепта весьма внушительной, по меркам друзей, силы. Дора, не сбавляя шага, подошла к стражам. «Старшая наследница великого клана Марнил», — поклонился один из стражей, — «рады снова вас приветствовать в нашем ресторане». «Спасибо», — весьма сдержанно кивнула Дора. Сейчас она действительно выглядела как принцесса дома аристократов. «Со мной сегодня 2 друзей. Вы их пропустите». Именно так. Девушка вовсе не вопрошала. Она утверждала. В ее тоне не звучало ни единого намека на то, что эти 2 имеют хоть малейшее право с ней спорить. Так что она даже не утверждала, а скорее приказывала. Хаджар даже как-то проникся уважением к этой молодой эльфийке. Ей ведь не стоит забывать, было всего 16 весен. Но это ведь простолюд. Первый из стражей, тот, который приветствовал Дору, не дал своему напарнику договорить. С силой наступив тому на ногу, он снова поклонился и отошел в сторону. «Гости нашей наследницы великого клана Марнил будут почетными гостями ресторана «Небесный пруд».» Второй рыцарь духа, недолго поиграв желваками, все же тоже поклонился и отошел в сторону. Дора величественной походкой, дополненной висевшим за спиной внушительным молотом, прошла внутрь. За ней последовали и друзья. Пройдя мимо недовольного стража, Хаджар не удержался и подмигнул ему. Рыцарь духа схватился было за рукоять клинка, прошипев при этом нечто вроде «жалкий смерть», но сдержался. Идя по саду, Хаджар чувствовал, как спину ему прожигает полный ненависти взгляд. Все же, только обладая силой повелителя, адепт мог чувствовать себя в империи более-менее свободно. Такие адепты сразу получали титул и считались дворянами. Остальные же, в том числе и 2 стража, несмотря на чудовищную, по меркам окраин страны, силу, оставались такими же смердами, как и Хаджар с Эйненом. Пройдя по выложенным камнем тропинкам, троица подошла к зданию ресторана. Находясь на широком острове, со всех сторон оно омывалось водами, в которых плескались разноцветные рыбки. «Красиво», — резюмировал Эйнен. Хаджар молча согласился с другом. Это место действительно поражало воображение и с честью бы смотрелось на любой картине или гобелене. Пройдя по деревянному мосту, также сделанному из редких пород дерева, они оказались перед аркой. Дверей внутрь у ресторана не было, а на самом входе их встречали юноша и девушка. Оба — практикующие ступени формирования. В окраинных королевствах они бы могли стать старшими офицерами, а здесь выполняли роль незаметной для всех прислуги. «Старшая наследница», — поклонились они. «Добрый день», — вежливо, но не более, поприветствовала их Дора. «Будьте добры, комнату на 3-м этаже». «Разумеется, старшая наследница, следуйте за нами». Официанты провели троицу внутрь. В целом, если исключить огромные размеры ресторана, где на первом, по обыкновению, самом дешевом этаже располагалось около 1000 посетителей, то заведение было вполне обычным. Насколько обычными могли быть растущие из стен цветы? Невысокие деревья, на чьих кронах лежали массивные лестницы. И вокруг просто огромное количество воды. Здесь были разнообразные пруды, укрытые стеклом, на которых стояли столы. Во вделанных в стены аквариумах плавали самые разные рыбы, в том числе и обладавшие уникальными свойствами. Их порой вылавливали повара и несли на кухню готовить. И, разумеется, небольшие фонтаны. Их здесь находилось бесчисленное множество. Так что если отринуть все это, то да, заведение весьма обычное. Но если присмотреться, то место воистину волшебное. Первый этаж предназначался для веселых компаний и шумных гуляний. На втором, подороже, находились столики, за которыми сидели разнообразные дворяне. Одетые в дорогие одежды, они показательно приставляли к столам артефактное оружие. У некоторых при этом имелось и императорского уровня, пусть и плохонького качества, не как у Билома, но все же. Третий же, куда и привела троицу пара официантов, показался длинным коридором со множеством раздвижных дверей. «Прошу!» — девушка-официантка раздвинула перед ними створки, пропуская в просторную комнату. «Меню уже на столах. Как будете готовы сделать заказ, позвоните в колокольчик, и мы тут же придем. Только просим прощения, старшая наследница», — как можно ниже поклонился юноша. «Сегодня очень много посетителей на третьем этаже, так что горячее будет готовиться не меньше четверти часа». «Нас все устраивает», — кивнула Дора. «А уж как устраивала Эйнена с Хаджаром, кто бы знал, мой новый враг! Я рад тебя видеть вновь!» Хаджар обернулся на громогласный клич. Он не сразу узнал в двухметровом, 150-килограммовом юноше с золотыми волосами своего знакомого. Знакомого, которого совсем недавно он пытался лишить жизни. Из одной комнаты в коридор третьего этажа вышел Прайс Герран.